Заболев же, люди устремляются к врачам, когда в сущности бывает уже поздно, не понимая, что болезни вызываются избытком пищи, питья и удовольствий. Они не сознают, что внутренние болезни скрыты в их телах, поэтому даже до того, как болезни возникли, вы должны использовать медленные и быстрые огни, чтобы вырвать их корни. В повседневной деятельности чувства, удовольствие, гнев, сожаление и радость вызывают болезни. Удовольствие сказывается на сердце, гнев — на печени, сожаление — на телесной душе, радость — на бестелесной душе. Так поражаются все внутренности. Не пренебрегайте кажущимися незначительными корнями болезней, ибо когда болезнь проявится, с ней уже трудно будет справиться. Прежде чем болезни проявятся по-настоящему, от них можно избавиться через глаза, применение быстрого и медленного огней, преобразующих загрязнения в теле в слезы. Как же тогда болезнь сможет развиться? В период развития зародыша в материнской утробе, в первой фазе, небеса снабжают его элементом воды в зрачках глаз, которые связаны с почками. А во второй фазе Земля создает элемент огня в уголках глаз, связанных с сердцем. В третьей фазе небеса создают элемент дерева в радужной оболочке глаза, связанной с печенью. В четвертой фазе Земля производит элемент металла в белках глаз, которые связаны с легкими. В пятой фазе небеса производят элемент Земли в верхних и нижних веках глаз, связанных с желудком. Таким образом, сущности всех пяти внутренних органов находятся в глазах, в то время как первоначальная духовность, хотя и расположенная в мозгу, также проявляется через орган зрения. Все тело отрицательно, за исключением глаз, которые положительны. И из-за этого меньшего количества положительного ян в глазах человек не оказывается во власти отрицательного. Положительное ян нужно использовать в начале алхимической тренировки, чтобы вырвать корни скрытых болезней, которые скопились в теле. Быстрый огонь используется, чтобы переместить огонь духовности в печь под пупком, и древними он назван перемещающим огнем. Под перемещением или сдвигом подразумевается, что внутренний огонь поднимается так, что внутренние и внешние огни начинают воздействовать друг на друга для расширения всех замусоренных психических каналов и очищения их от завалов. Поскольку положительный огонь сильнее воспроизводящей силы, то он передвигает ее во все части тела, чтобы убрать все загрязнение и воспрепятствовать развитию болезни. Вы можете применять кристаллический шарик гипнотизера или вообще любой круглый предмет, чтобы с ним практиковаться утром и вечером. Сначала сидите в позе медитации, пока ваш ум не установится. И тогда поместите перед собой кристаллический шарик не слишком далеко или близко, не слишком низко или высоко, а как раз на одном уровне с точкой посреди глаз. Пристально смотрите на шарик, и через некоторое время у вас из глаз потекут слезы. Они соленые, плохо пахнут и являются остатком внутреннего засорения, подобно слезам, вызываемым чувствами и эмоциями. После применения этого сжигающего огня для удаления латентных, скрытых болезней, вы должны немедленно применить медленный огонь для успокоения зрачков, которые в противном случае могут быть повреждены внутренним жаром. Для медленного огня помогите психическим каналам, которые были расширены, сжаться так, чтобы дыхание, распространившееся по всем частям тела, могло вернуться к своему исходному пункту под пупком. Этот медленный огонь называется успокаивающим огнем, и свойством его является приведение к неподвижности. Вы должны применять его, полностью закрыв глаза и сконцентрировавшись на точке между ними, чтобы передвинуть дыхание в нижний дань-тянь. Эта концентрация должна продолжаться, пока представление о самом себе и о других полностью не уйдет, а ум и тело не перестанут существовать. Только тогда ваша концентрация будет эффективной. При выполнении этого упражнения ваш язык должен затыкать небесный водоем в небе. Со временем сладкая роса, вкусом похожая на мед, пойдет вниз по каналу Женьмо в горле, пока не достигнет полости нижнего Дантяня, где перейдет в отрицательную производящую силу, которая затем опускается в яички, где она создает сперматозоид. Поэтому чистая слюна является драгоценной вещью, сохраняющей вашу физическую силу. Она требует особой заботы о себе. Если слюна хорошая, то элемент воды внизу живота будет полным, и это приведет к тому, что глаза будут блестеть, а зрачок и белок будут четко очерчены. Когда болезнь еще находится в теле, в скрытом состоянии, тогда зрачки не будут ясными, а на белках выступают красные и желтые черточки. Нужно практиковать, пока глаза не станут такими, как у здорового ребенка, с яркими зрачками, окруженными голубоватыми белками. Только тогда вы освободитесь от скрытых болезней.